Но все эти мелкие события сразу были заслонены, разразившейся, наконец, военной грозой. Умер испанский король. Франция и Австрия потянулись за его наследством. Вмешались Англия и Голландия. Блестящие маршалы Джон Черчилль, граф Мальборо, принц Евгений Савойский, герцог Вандом начали разорять страны и жечь города. В Италии, в Баварии, в прекрасной Фландрии по всем дорогам пошли шататься вооруженные бродяги, насильничая над мирным населением, опустошая запасы пищи и вина. В Венгрии и в Савеннах вспыхнули мятежи. Решалась судьба великих стран. Кому? Какому флоту владеть океанами? Дела на Востоке пришлось предоставить самим себе. Карл, сгоряча после Нарвы, собрался броситься за Петром вглубь Московии. Но генералы умоляли его дважды не играть судьбой. Усталое и потрепанное войско было отведено на зимние квартиры в Лаису близ Дерпта. Оттуда король написал в Сенат высокомерное письмо, требуя пополнений и денег. В Стокгольме те, кто не желал войны, замолчали. Сенат приговорил новые налоги и к весне послал в Лаису 20 тысяч пехоты и конницы. На латинском языке была выдана в свет книга о причинах войны Швеции с московским царем. При европейских дворах ее прочли с удовлетворением. Теперь у Карла была одна из сильнейших в Европе армий. Предстояло решить, в какую сторону направить удар. На восток, в пустынную Московию, где редкие и нищие города сулили мало добычи и славы, или на юго-запад, против вероломного Августа, вглубь Польши, в Саксонию, в сердце Европы. Там уже гремели пушки великих маршалов. У Карла кружилась голова в предчувствии славы второго Цезаря. Его гвардейцам, потомкам морских разбойников, мерещились пышные шелка Флоренции, золото в подземельях Эскуриала. Эскуриал — замок, резиденция испанских королей близ Мадрида. Светловолосые женщины Фламандии — кабаки на перекрестках баварских дорог —